один за другим, иногда крепко взявшись за руки и поддерживая друг друга, чтобы не сдуло ветром в ущелье или в воды Инна, который словно белая лента велся внизу долины. Джованни держался мужественно, но силы его заметно убывали. Бледное его лицо, обрамленное белокурыми волосами, покрылось красными пятнами, свидетельствовавшими об усталости и изнеможении. «Не обращай внимания», — утешал его Петр. «Вспомни, как у англичан, знаменитых путешественников, для обозначения странствий есть удивительное, но очень емкое слово «travel», производное от французского «работа». Насмешники-островитяне выражают этим словом ту простую реальность, что путешествие — это тяжкий труд. Так вот, рассматривай наше путешествие как работу, которую ты обязан вынести и выполнить, если желаешь быть вознагражденным за нее радостным приемом, который обеспечит тебе дядюшка Танкред». Петр ждал, что за этот философический экскурс Джованни также в шутку либо пошлет его к черту, либо предложит заткнуться. Но к его изумлению друг изрек нечто совсем непредвиденное и не слишком дружественное. «Тебе незачем меня успокаивать. Я ведь не жалуюсь, поскольку всегда помню, что я граф Гамбарини». Впервые за долгие годы их совместного существования Джованни указал Петру на превосходство своего рода. У Петра возникло такое чувство, будто его окатили ледяной водой. Право высказывания это было не только недружественно, но и не сулило ничего хорошего в будущем. Оно звучало почти зловеще. Это означало, что, в отличие от усопшего графа Одарика, который уважал Петра, в чем Петр не сомневался, за превосходные качества характера, Джованни не находил в Петре ничего особенного, ничего такого, что куда важней древности рода Гамбарини. «Ну да», — подумал Петр, — «Джованни — знатный осел, который в состоянии оценить лишь мои физические данные. В остальном я для него обыкновенный хам. Я допустил ошибку, напомнив ему об этом несчастном и неблагоприятном для меня обстоятельстве. Значит, мне тем более необходимо отличиться, совершить из ряда вон выходящий поступок и поставить графчонка на место». Случай для этого представился незамедлительно, ибо невдалеке, будто из пушки, грохнул выстрел. «Что это?» — спросил Джованни, перепугавшись, несмотря на то, что в жилах его текла кровь славных кондотьеров. «По-моему, если это не пушка, то уже никак не охотничье ружье», — отозвался Петр и сошел с тропинки. Джованни последовал за ним. Прячась за стволами и кустарником, они осторожно крались в направлении выстрела и шагов через 50 увидели тело мужчины, распростертое на опушке лесной чащи. У мертвого было снесено полголовы, вернее, темя, но тонкое лицо писаного красавца, украшенное баками, сохранилось. Хотя вместо красной ливреи с гербом Гамбарини человек облачился в обычное суконное платье, но это был все тот же Йоган, слуга покойного графа, конечно, уже испустивший дух. Он лежал, задрав подбородок в небо. Выстрел, которым ему снесло половину головы, вероятно, настиг всадника нежданно-негаданно, поскольку он даже не успел снять с плеча превосходную пищаль Броккардо, похищенную в Вене. Конь его стоял, свесив морду с белой звездой во лбу, очевидно раздумывая, что же теперь делать. «Это Йоган», — высказал Джованни утверждение, совершенно никчемное, ибо тут не могло быть сомнений. Схватив Петра за локоть, он прижался к нему, как в детстве, когда чего-то боялся.